Юидай очень любил самоутверждаться за счет мучений слабых, доказывать им то, что они ничтожество против силы истинных хозяев мира. Может ли быть что-то приятнее, чем сознание собственной вседозволенности? Что ласкает слух больше, чем стоны и мольбы слабаков, умирающих в чудовищных мучениях на пыточных столах? Только одно. Стоны и мольбы сильных людей. Тех, кто посмел встать на пути великого принца, усомниться в его божественном статусе и препятствовать исполнению его желаний. Эта бесполая кукла вывела его из себя. Посмела оттолкнуть от другой игрушки, которую унизить и морально раздавить так хотелось. Теперь новое желание затмило первое. Крови и криков. Наглая самонадеянная тварь сполна заплатит за свою дерзость и храбрость. Юидай, сменив облачение с ночного на повседневное, в сопровождении отряда телохранителей спустился в подвалы и некоторое время с наслаждением созерцал вздернутую на цепях жертву. «Каковы будут желания моего господина?» — угодливо осведомился главный палач. Принц все еще медлил, размышлял, довольно облизывая губы, когда в пыточную, пройдя проверки и оставив оружие, были допущены капитан Тоширо, Гёшин и приниженно поникшая Шизука. Глаза Кунаичи вспыхнули счастьем, когда она увидела свою недавнюю обидчицу, подготовленную для мучительной казни. Кицуне вздрогнула, в какой-то момент решив, что Тоширо пришел спасти ее, но надежда, едва мелькнув, растаяла. Оборотница была ребенком, но отнюдь не до абсурда наивна и глупа. «Что такое?» – недовольно заявил Юидай, поворачивая свое опухшее лицо к вошедшим. «Как вы смеете мешать мне в такой момент?» «Мой господин», – Тоширо и Шиноби распростерлись на полу. «Молим о снисходительном прощении и заверяем, что лишь желание сообщить о невероятном заставили нас побеспокоить вас». «И о чем же вы хотите мне сообщить?» «О волшебном превращении шестилетней девочки в шестнадцатилетнюю девушку. Пришедшие со мной люди, свидетели чуда. Позволите ли вы задать пару вопросов пленнице, мой господин?» «Только если ответы будут интересны». «Благодарю вас, богоподобный владыка». Тоширо поднялся и забрал у Шизуки пару предметов, которые та протянула ему. «Кукла, ты узнаешь эти вещи?» Кицуне взглянула на шляпку и ленту. Глаза ее расширились в удивлении и испуге. «Конечно, она узнала их. Шиноби похитили ее вещи из дома дедушки Такео. Не сознаваться. Впервые вижу». «Какая досада!» Тоширо вздохнул. «У тебя плохо с памятью, и ты уже не узнаешь личные вещи? Может быть, уже забыла и про старика, которого недавно меня просила найти? Не буду томить. Отани Такео, иллюзионист из Сандзё, мертв. Убит в попытке спастись бегством от тех, кто искал Кицуне, странное бесполое существо из лаборатории Хэбимару». «Что?» «Убит. Ударом меча в сердце. Родной тебе человек был убит из-за тебя, Кицуне-чан. Умер, лежа в окровавленной грязи». Сердце Кицуне рухнуло в пустоту. «Дедушка убит». «Нет. Нет, только не это». Чувства, отразившиеся на лице девочки, выдали все ухмыляющимся палачам. «Нет сомнений, ты та самая Кицуне», — произнес Тоширо, игнорируя капли слез, скользнувшие вниз по щекам пленницы. «Ты тот ребенок. А теперь вопрос. Каким образом тебе удалось принять облик дочери Камигами Ноутоми Хикари? Отвечай!» Кицуне даже не услышала этих слов. «Дедушка мертв. Мертв». «Ободрите ее!» — выкрикнул заинтересованный Юидай, обрадованный зрелищем чужих слез и горя. «Раскаленными щипцами!» Кицуне дико заорала, когда извлеченные из пылающей жаровни клещи впились в ее живот и сжались, закусывая плоть. Шипение и треск, запах паленного поплыл по комнате. «Отвечай!» — выкрикнул Юидай, взмахом руки приказывая убрать клещи. Оборотница несколько секунд не могла ничего произнести и только хрипела, корчась на цепях. «Похоже, ей мало. Клещи!» «Не надо!» — выкрикнула Кицуне, заливаясь слезами боли, страха и отчаяния. «Я буду говорить!» «Отвечай, как тебе удалось сменить облик?» «Это моя врожденная способность!» Соединение двух измененных геномов. Неожиданный эффект. Девочка повисла на цепях, и Юи Дай с интересом уставился на зарастающий ожог у нее на животе. Самоисцеление. Такую жертву можно долго пытать. Значит, ты утверждаешь, что можешь принять облик ребенка или взрослого по своему желанию? Задал вопрос Тоширо. Даже способна скопировать чужую внешность? Да. Как это? Как это? Закудахтал Юи Дай. Покажи. Девочка медлила. «Покажи, или снова познакомишься с клещами!» Кицуне начала менять свой облик, не копируя никого, просто втянув грудь, слегка уменьшив рост, насколько это позволяли цепи, и изменив черты лица. Юи Дай смотрел на волшебство, разинув рот. «Это оборотень!» — восхищенно воскликнул он. «Настоящая волшебная лиса! Живая богиня!» «Какая знатная добыча, Тоширо!» «Какие у тебя есть способности?» — спросил капитан стража. «Тайдзюцу и гиндзюцу, ниндзюцу, стандартные техники шиноби, элементы огня, земли и ветра». «Сразу три?» — Юи Дай посмотрел на Тоширо. «А сколько у вас, капитан?» «Один мой владыка, но развит намного выше, чем все три элемента этой девчонки вместе взятые». «Занятная игрушка. Чудовищный йокай из старинных легенд в моих руках». Ухмыляясь, Юи Дай поднял руку и сжал кулак, делая вид, что что-то давит пальцами. «Я не йокай», — захныкала Кицуне. «Мне больно. Пожалуйста, пустите меня. Я не сделала вам ничего плохого. Я хочу к маме». «Твоя мама уже схвачена и скоро будет висеть рядом с тобой на цепях!» Юи Дай довольно заерзал. Жир его тела всколыхнулся, словно студень. «Не хочешь боли? Развлеки меня! Меняй облик, златовласая кицуне, превращайся в тех, кого я прикажу! Думаю, ты хорошо запомнила облик своей подруги, принцессы Мичия. Превратись в нее!» «Не надо!» — робко шепнула кицуне. Странная боль влилась в ее сердце. Стыд, словно она что-то ворует у подруги. «Смеешь перечить мне?» Юи Дай взбесился. «Я прикажу снять с тебя кожу заживо, с тебя и твоей матери». Кицуне, давясь слезами, начала превращение. Менялось ее тело и лицо. Золотистые волосы осыпались, вместо них отросли пепельно-серые. И через пару минут Юи Дай, самурай и шиноби потрясенно разглядывали девочку, неотличимо похожую на принцессу Мичии лицом, голосом и фигурой. «Восхитительно!» – прошептал Юи Дай. «Идеальная копия! Пожалуй, не стоит сегодня убивать тебя. Я подумаю над тем, как можно использовать твои способности. Теперь превратись в мою любимую гейшу Санго, затем в певицу из страны чая. Потом? Ох, у меня есть великолепная идея. Секретная. Все вон, кроме тебя, Тоширо. Крепчак тоже. Капитан проследит, чтобы пленница не сбежала». Все поспешно вышли из пыточного зала, и Юи Дай, разглядывая копию меча перед собой, довольно зацокал языком. «Прекрасная способность. Что если заменить ей настоящую меча? Дайми Лугов будет получать информацию о том, что с его дочерью все в порядке, и не заподозрит предательство до самого последнего момента. Мечия своенравна и сильна. Ей сложно управлять. Станет гораздо проще, если под Мечия замаскируется эта сопливая девчонка. Эй, оборотень, хочешь стать принцессой?» «Нет». Кицуне яростно мотнула головой. «Не причиняйте вреда ей, вы слышите? Я... Что я?» «Здесь с минуты на минуту будет твоя любимая мама, которая едва ли так же быстро сможет зарастить ожог от раскаленных щипцов. Я буду пытать ее и заставлю тебя смотреть на это. Понимаешь меня? Делай выбор, волшебная лиса, мама или подруга. Одна из них умрет у тебя на глазах». Оборотницу трясло, как в припадке эпилепсии. «Люди ли это?» Те самые враги, что безжалостно расстреливали генетически измененных, что избивали людей на видеозаписях хозяина. Люди ли это? Кицуне не знала о том сумбуре, что творится сейчас наверху. Не знала о том, что взмыленные десятники рыщут по дворцу, выискивая капитана Тоширо, лучшего бойца и верховного командира войск Юидая. Войск растерянных и деморализованных, преданных сразу пятью младшими командирами и напуганных слухами о массированной вражеской атаке. Капитан Окуба Шима, заместитель Тоширо, убит. Большие потери среди дворцовой стражи. В садах сверкают клинки, земля пропиталась кровью, а с противоположной стороны атакует неизвестный враг. Бомбы крушат здания, люди в черных плащах скользят сквозь ночь. Капитан Тоширо, пропавший в критический момент, стал ключевым фактором в том, что войска не были мобилизованы и дали восставшим шанс. Кицуне не знала, что самим своим существованием сейчас она спасает леди Хикари и помогает бунтовщикам вырваться за стены дворца. Не знал обо всем этом и Тоширо. Уверенный, что Камигами Наотоми скоро доставит в пыточные подвалы, он склонился к уху Юидая и зашептал. «Не стоит быть столь беспечным с оборотнем, мой господин. Он не настолько безопасен, как может показаться. Даже захватив его опекуншу в заложнице, мы не можем быть уверенными в том, что тварь станет смирной. Оборотень может, приняв облик стражи или прислуги, сбежать, принять облик генерала и отдавать приказы от его имени. Может превратиться в одного из ваших приближенных и подобраться к вам. Не стоит недооценивать способности чудовища, движимого жаждой мести». Душа свирепого принца тотчас ушла в пятки. «Она сможет устроить покушение на меня?» Икнув, заявил Юидай. «Это недопустимо. Ты прав, мой верный капитан. Эта лисица храбра и нагла. Умертви, тварь, немедленно. Может быть, кроме смены облика у нее есть еще какая-нибудь магия в запасе? Вроде переселения душ. Помнишь, мы казнили одну сумасшедшую женщину, когда заподозрили в ней одержимость кицуне?» «Если бы оборотень мог что-либо такое устроить, не сомневаюсь, мы бы уже стали жертвами этой силы. Это еще не настоящая кицуне, а маленький лисенок». «Неважно, все сюда, защищайте меня!» Услышав выкрик Юидая, палачи и самураи вернулись в пыточный зал. «Убить пленницу, сейчас же!» «Вы уже не желаете слушать ее крики и мольбы, мой господин?» Разочарованно осведомился главный палач. «Она может сбежать! Крепчак, не переставай пропускать цы через цепи ни на мгновение!» «Да, мой господин!» «Есть возможность обезопасить себя и не лишать удовольствия от созерцания ее агонии!» Тоширо сделал шаг вперед и положил ладонь на рукоять большого тяжелого тесака на подставке с ножами. «Вы позволите, мой господин?» Юидай кивнул, и Тоширо взмахнул тесаком, одним движением выхватывая его из крепления и нанося удар. Кицуне забилась на цепях. Ее ноги, перерубленные выше колен, плавно отделились и упали на грязный пол пыточной. Хлынула кровь. Отчаянный крик искалеченной девчонки ласкал слух Юидая. «Теперь ей будет намного сложнее сбежать». Рассмеявшись, Тоширо сделал шаг к пленнице и, приблизив к ее уху свои губы, отчетливо произнес: «Умри, бесполый раб, возомнивший себя человеком из высшего общества. Умри в муках за то, что заставил меня поясничать и кривляться, изображая благородного и доброго самурая. За то, что заставлял смеяться над твоими обезьяньими ужимками. Никогда за свою жизнь я не испытывал такого стыда, как во время ваших игр с безмозглой принцессой травогрызов. Знание того, что тебя запытали до смерти, немного смягчит мой стыд и смоет позор кровью. Твоей кровью, безликий». Капитан отступил от оборотницы и, склонившись перед Юидаем, попросил разрешения удалиться. «Леди Хикари уже должны доставить, мой господин. Я хочу взглянуть на выполненную работу и поощрить отличившихся. Отличившиеся – это, без сомнения, те, кто расправился со стражами благородной леди. Желаете доставить Камигами Наотоми сюда?» «Да, пусть полюбуется на мучения своей любимой дочки», – Юидай кивнул. «Поспеши». «Поспешить?» Капитан был не прочь немного лично пообщаться с пленницей. Он помнил, как соблазнительна была леди Хикари в образе учительницы. Заломить бы ей руки да повалить на пол, но все же опасно. Юидай взбесится, если увидит, что столь красивую пленницу кто-то обесчестил до него. Ни одна красотка не стоит жизни. Гейш и Ойран — великое множество. Тоширо направился к выходу, но вдруг окрик Кицуне заставил его остановиться. «Тоширо-кун!» Девчонка тяжело дышала, жаркая ярость искажала черты ее лица. Сходство с Мичи исходило на нет. Кицуне принимала нейтральный вид, готовый для изменения под любую другую внешность. «Ты прав! У меня нет своего лица! Я безликая биоформа, не человек! Но лучше родиться без лица вовсе! Лучше не рождаться человеком, чем родиться таким подонком, как ты! Теперь, когда ты снял маску и показал свое уродливое лицо, я счастлива! Счастлива тому, что родилась безликой, но не получила такое же лицо, как у тебя! Будь ты проклят, гнилогенный, лицемерный выродок! Будь проклят, лживый оборотень!» Тоширо бросил ей через плечо презрительную улыбку и вышел из зала. Самураи закрыли за ним дверь. Кого интересует визг убиваемой лисицы? Крик Кицуне заинтересовал только одного человека. «Безликий», — произнес, смакуя слово «Юидай». «Прекрасно характеризует тебя, малышка, не находишь? Вот только одна неточность. Сейчас у тебя есть лицо. Палачи, срезать!» Кицуне дернулась, когда двое изуверов вцепились в нее руками, не давая биться на цепях и мешать процедуре. Главный палач подошел и схватил пальцами Кицуне за волосы, фиксируя ее голову. «Я буду нежен», — язвительно произнес он и коснулся виска жертвы лезвием острого, словно бритва ножа. Удаляясь от дверей пыточной, Тоширо услышал надрывный и протяжный крик девчонки. Трудно было поверить, что человек может так истошно орать. Капитан самураев усмехнулся. «Если хозяин продолжит в том же духе, жертва умрет от болевого шока прежде, чем леди Хикари сможет узреть пытку своими глазами. Такова беда этого мира, Аичан. Дураки и герои здесь долго не живут». Никто не преградил путь Мичи за все время, что она потратила на путь до нескольких зданий, что занимали слуги и самураи из страны лугов. Обитатели дворца шарахались с пути бегущей принцессы и провожали ее недоуменными взглядами. Мичи не обращала на них внимания, спешила как могла. Каждая секунда падала на чашу весов, склоняя стрелку к точке поражения и всеобщей гибели. Она успела. Самураи Юидая, несшие стражу вокруг покоев гостей, получили предупреждение слишком поздно. Мичея видела, как один из них переговаривается с кем-то по рации и начала атаку, не дожидаясь окончания разговора. Трое из четверых мечников получили тяжелые ранения, прежде чем успели схватиться за оружие. Четвертый с воплем отскочил и выхватил меч, но Мичея обезоружила его парой ударов и, ранив в живот, пинком отбросила прочь. На звон оружия прибежали телохранители принцессы и, окружив свою госпожу, увели ее внутрь здания. «Мичея Химе!» Коханна склонилась перед ней. «Мы ждем ваших приказов!» «Вооружайтесь и надевайте броню!» Юидай замыслил предательство и сговорился с даймё Северной Империи о нападении на нашу страну. «Все договора — обман! Мы должны вырваться отсюда, предупредить отца и братьев!» «Доспехи для принцессы! К бою, самураи!» Началась суета. Латы извлекали из хранилищ, воины спешно готовились к тяжелой битве. Все понимали, что в самом центре чужой страны, в окружении армии врагов, выжить будет непросто. «Моя госпожа», — сказала Коханна, застегивая на мече ремни стального шлема. «Что с леди Хикари и Аи?» «Я надеюсь, что самураи верные даймё Торио спасут Хикари-сан. Кицуне попала в руки Юидая. Она пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы спасти меня от позора. Несчастная глупыха. Где держат ее? Мы должны атаковать, пока есть эффект неожиданности». «Госпожа!» — выкрикнул самурай, стоящий у окна и наблюдающий за окружающей обстановкой. «Враги, 50 латников, рассредотачиваются в парке у дома, готовят линию обороны». 50? Маловато. «Госпожа!» Прибежал еще один воин. «Отряды врага подходят по восточной и северным аллеям. По сотне солдат в каждом. На крышах замечено движение. Подозреваю стрелков». «Обложили, как дикого зверя в логове». Мичи усмехнулась. 2,5 сотни. Вся дворцовая стража стянута сюда. Похоже, наш друг был убедителен. «Еще пару минут», — сказала Коханна, натягивая на себя крепкую кожаную подкладку, одеваемую под доспехи. «Мы уже окружены, теперь нет нужды спешить. Что делать со слугами, моя госпожа?» «Юидай запытает их до смерти, если захватит. Забираем с собой». Солдаты облачились в броню. 20 самураев, 16 мужчин и 4 женщины, 8 слуг. «Люди лугов!» — выкрикнула Мичи, мгновенно привлекая к себе всеобщее внимание. «Враг показал нам свой истинный облик, личину тирана, бесчестного подонка и предателя. Он желает уничтожить нас ради того, чтобы прибрать к рукам новые земли и залить их кровью наших родных и близких. Враг захватил мою подругу, которую вы все хорошо знаете. Маэда Кицуне, неспособная на зло глупыха, несмышленный ребенок, так и не успевший понять, что не все люди на самом деле являются людьми. Сейчас Юидай пытает ее в подвалах своего дворца и упивается безнаказанностью. Я не намерена это терпеть. Солдаты, проложим себе путь нашими клинками и вырвемся из этого проклятого сада. Отправим гонца к даймё нашей страны и вернемся, чтобы нести возмездие тварям, в которых не осталось ни капли благородства и чести. Боевое построение клин!» Принцесса подняла тяжеленный цельнометаллический щит и взвалила его себе на плечо. «Я ведущий! Готовь стену щитов! Вперед, самураи! Вперед!» Тьма в парке расступилась перед ровными шеренгами бегущих людей, каждый из которых держал в руках горящий факел. Черные тени деревьев и статуи испуганно заметались. «Занять оборону!» Сотник размахивал руками, отдавая приказы резким порывистым голосом. «Щиты вперед! 4-й десяток! Туда! 6-й и 5-й! Туда! 1-й, 2-й, 3-й! Построение для атаки!» «Командир!» Один из самураев громко выкрикнул, указывая на здание, в котором засели бунтовщики. Двери часть стены вышибла ударом изнутри. С громогласным ревом стальная лавина хлынула из-под прикрытия стен в парк, земля которого задрожала от тяжкой поступи бронированной пехоты. Каждый из самураев мечей волок на себе больше полутонны металла. Стальные ботинки уродовали мощенные дорожки, оставляли глубокие следы и борозды на мягкой земле. «Лучники!» — взвыл сотник спешным движением, включая радиопередатчик в шлеме. «Бей их!» 4 десятка стрелков, засевших на крышах зданий, натянули тетивы, по которым непрерывно текла энергия ци. Стрелы, напитанные разрушительной силой ветра, огня и молнии, с недоступной глазу скоростью ринулись сквозь мрак и тени, на вылет пронзая по пути древесные стволы. Стрелы напитаны ци. Сердце Мечея заходилось в немыслимо скоростном ритме. Обычное зрение угасло. 40 ясно выделяющихся точек. Рассчитать скорость, реакцию своих воинов, угол атаки. «Щиты! Угол 30! Копируй меня! Раз!» 20 щитов единым движением сложились в стену, и стрелы, ударяясь о наклонную, пропитанную потоками ци сталь, срикошетили, уходя вверх и детонируя над головами самураев. Буря стихий осветила вспышками ночной парк. «Атакующий дзюцу! Готовь разрыв!» Самураи Юидая, направляя на врагов копья, ударили дистанционными атаками. Разящие вихри напитанного потоками ци воздуха завились вокруг древков в их руках и сорвались в стремительный полет. Разящий вихрь не способен пробить тяжелую броню, но вполне может сбить с ног самурая и нарушить вражеский строй. Вихри и разрушающие дзюцу импульсы ци столкнулись. Ураганы развеивающей энергии ударили во все стороны, полосуя землю, оставляя на стволах деревьев рваные шрамы. «Плотнее щиты!» — заорал сотник Юидая, укрепляя боевой дух своих воинов командирским голосом. 2 отряда столкнулись и... В единый миг самураи лугов смяли строй водопадников. Страна водопадов была истощена долгим периодом упадка и не могла похвастаться большим количеством действительно сильных и умелых воинов. Дворцовая стража несла на плечах 200-килограммовую броню. Копья солдат Юидая скользнули по щитам и латам врагов, оставляя наконечниками лишь неглубокие борозды, далекие от сквозного пробоя. Удар полутонных, стремительно движущихся стальных бойцов лугов отбросил латников водопадов на изготовившихся к бою солдат второй линии. Законы инерции никто не отменял. «Шаг! Щиты! Импульс!» Ряды самураев Юидая смешались. Воины лугов сделали шаг вперед и сошлись с ними вплотную, прижимая щиты к плоскостям вражеских щитов и закованных в броню тел. Единый импульс ци расшвырял самураев Юидая словно сильнейший взрыв. Круша деревья телами, расшибаясь насмерть и калечась, латники попадали кто куда, а маленькая армия мечей ринулась в образовавшийся пролом вражеской обороны, развивая успех и устремляясь к забрезжившей впереди свободе. Пятеро самураев вышли навстречу отряду Кэнджи, и старший стражи заступил генералу дорогу. «По приказу капитана Тоширо...» Договорить страж не успел. Древко копья крутанулось в руках генерала, врезалось тупым концом в живот стража, а затем, снова крутанувшись, хлестко ударило в висок и отшвырнуло охранника прочь. Стражи шарахнулись в стороны, расступаясь и обращаясь в бегство. Верные действия. Без брони и тяжелого оружия они не смогут даже надолго задержать врагов. Надо доложить об инциденте, вооружиться и затребовать подкреплений. Сколько уйдет времени до прихода новых отрядов врага? Учитывая то, что практически все силы дворцовой стражи брошены против мечи, достаточно. Игнорируя разбегающихся дворцовых слуг, самураи-повстанцы вбежали в здание и проследовали по коридорам к покоям Хикари. Генерал распахнул дверь, вошел и склонился перед женщиной, обернувшейся к нему. «Леди Хикари, прошу простить за беспокойство, но чрезвычайные обстоятельства заставили меня действовать подобным бесцеремонным образом. Вы помните меня?» «Сакума Кэнджи, генерал, служащий великому даймё Торио». «Да, я помню вас, генерал. Помню вас честным и благородным молодым человеком, которого лично тренировал Торио сама. Тот, кто пользуется его доверием». Кэнджи поднял руку, намекая на то, что нет времени для долгих разговоров. «Благодарю вас, Хикари-сама. Теперь прошу вас довериться мне и моим словам. От этого зависит ваша жизнь и жизнь вашей дочери. Нам нужно немедленно покинуть дворец. Капитан Тоширо предал вас и отдал леди Кицуне принцу Юидаю». «Что?» «Юидай пришел в восторг от красоты вашей дочери и впал в ярость, узнав, что она лишена признаков пола. Он счел это за дурную шутку и направил свой гнев на вас. Если вы не скроетесь из дворца сейчас же, последствия будут ужасны». «Подождите, генерал, где сейчас моя дочь?» Она отпустила Кицуне на прогулку с капитаном Тоширо довольно давно и уже начала серьезно волноваться, но представить что-то подобное тому, что говорил сейчас генерал Кэнджи, было слишком страшно. Юидай захватил ее и готов начать пытки, но изъявил желание, чтобы вы лично за всем наблюдали. Если ему удастся захватить вас, казнь леди Кицуне начнется незамедлительно. Поэтому вам надо бежать. Бросайте все. Уходим. Со мной 26 самураев. Я позволю себе взять под командование двоих ваших стражей. Неплохие силы. Прорваться удастся. Я не сомневаюсь». «Но Ай-чан...» «Сейчас главное вывести из дворца леди Хикари. Небольшая ложь ради ее спасения не зачтется за грех». «Мы работаем над ее освобождением и делаем все, что возможно», заявил генерал и добавил собственные умозаключения. «Палачи Юидая не могут не указать ему на печать связующей нити. Вероятнее всего, узнав о восстании и вашем бегстве, враг не станет убивать Кицуне. Ведь в таком случае мы будем обязаны держаться от нее на расстоянии меньше, чем 40 километров. Юидай не захочет терять это удобное условие, а мы, сбежав, выиграем немного времени на подготовку и нанесем удар с целью освободить вашу дочь». Генерал подарил Хикари пару секунд на осмысление сказанного и добавил еще одну фразу. «Даймё Торио просил защитить вас, и потому сейчас нет для меня фигуры значимее, чем вы. У нас не будет шанса на спасение, если промедление затянется, но я не оставлю вас ни при каких условиях. Мы спасемся или погибнем вместе. Сейчас, умоляю, доверьтесь мне». Така уже ждала, держа в руках небольшую сумку с документами и деньгами. Она начала сборы, едва вооруженные люди приблизились к зданию. Какие бы перемены ни привели их сюда, гнетущая атмосфера давно заставляла служанку нервничать, готовиться к немедленной защите госпожи и заботе о ней. Взглянув на нее, Хикари смиренно склонила голову. Самураи окружили Хикари и Таку стеной щитов и стальной брони. Спешным шагом, срываясь на бег, они двигались сквозь парк к окружающему дворец кольцу каменных бастионов. Вспышки взрывов озаряли ночной парк, бросали блики на броню самураев. Земля содрогалась, и грохот разливался в воздухе тяжким гулом. Хикари вздрогнула и испуганно сжалась при особо сильном взрыве, ударная волна от которого прошла через весь парк. Каменное крошево посыпалось с неба. «Принцесса Мечи и ее солдаты — сильные воины», — произнес Кэнджи. «Мне жаль, что в интересах государства мы не могли предупредить ее о предательстве Юидая раньше. Надеюсь, ей удастся одержать победу и выжить». Хикари ничего не сказала в ответ. Страх и мучительная боль в сердце терзали ее. Она привела свою дочь в это ужасное место и оставила ее здесь, бросила и спасается бегством. Конечно, это не так, но как убедить саму себя, что ты не предатель, что твои действия правильны и что все будет в порядке? Кицуне, беспомощный и добрый ребенок, в плену у чудовища. Земля дрожала в агонии, терзаемая взрывами. Ночь казалась одним сплошным, непрекращающимся кошмаром. «На пути отряд врага!» — отрывисто выкрикнул, выныривая из тьмы, раздираемая всполохами света самурай-разведчик. 30 мечников и капитан Окуба Шима готовы к бою!» «Они даже не превосходят нас числом!» Кэнджи вышел вперед и скомандовал перестроение в атакующий порядок. «Можно попробовать обойтись без кровопролития. Вперед!» Не прошло и минуты, как отряд Кэнджи приблизился к заслону врага на расстояние прямой видимости. Ощетинившись копьями и заслонившись щитами, стражи дворца ждали бунтовщиков в угрюмом молчании. «Окуба Шима!» — выкрикнул Кэнджи, выступая вперед. «Вы узнаете меня?» «Разумеется, генерал!» Пара щитов сдвинулась в стороны, и один из самураев вышел Кэнджи навстречу. «Любимый цепной пес старого даймё, ты всегда казался мне достойным подозрения, и я присматривался к тебе, ожидая предательства. Твой хозяин хороший дипломат, ничем иным не объяснит того, что ты до сих пор жив». «Если ты присматривался ко мне, то должен знать, на что я способен. Освободи дорогу и сохрани жизнь своих воинов». «Ты еще смеешь угрожать нам, предатель?» Шима гордо вздернул нос. «Я срублю тебе голову с плеч собственными руками и принесу ее принцу Юидаю как подарок». «Смеешь называть меня предателем, предатель? Ты, отступивший от клятвы верности даймё ради денег и должности. Нет никакого бесчестия в предательстве трусов и подлецов. Я был излишне добр к вам, предлагая спастись бегством. Здесь и сейчас вы умрете». «Каждое новое поколение сильнее предыдущего. Модификации генов продолжаются. Ты безнадежно устарел, старик, использующий в бою ниндзюцу. Умри!» Наставив копье на противника, самурай ринулся в атаку, но вдруг справа и слева от генерала возникли двое самураев-повстанцев, и капитан отскочил прочь. «В стену!» — выкрикнул Кэнджи. «Единый строй!» «Трусливый пес!» — торжествующе выкрикнул Шима, теряя драгоценные мгновения. «В атаку!» Кэнджи сконцентрировался, направляя энергию ци в свое копье. Символы, нанесенные на древко по всей длине, все ярче разгорались синим огнем. Секунду, еще одну. Мечники Юидая, издавая свирепый боевой клич, налетели на строй повстанцев. С обеих сторон копья ударили в щиты, раздался грохот и скрежет металла о металл. «Сокрушающий водный вал!» Кэнджи взмахнул копьем и с силой вонзил его наконечник в землю. «Цунами!» «Разрыв!» Хором рявкнули сразу несколько самураев Юидая. Кэнджи, чье лицо было скрыто стальной пластиной забрала, победно ухмыльнулся. Хорошая реакция. Ци от прерванного дзюцу потоком хлынуло на войска врагов и союзников. Огромное количество энергии, несущей в себе элемент воды. Если добавить к нему элемент ветра, Главное не зацепить своих. Кенджи взял стартовую точку в отдалении за спинами врагов. Все символы на копье генерала как один являлись символами ветра. Молниеносный импульс, кратковременный и столь быстрый, что ни один человек не в состоянии был вовремя среагировать на атаку, пронзил толщу пропитанного ци воздуха и детонировал в точке, на которую указал своей волей Кенджи. На копье генерала погас один из символов. По парку раскатилась волна леденящего холода, заставившего сердца людей содрогнуться, а влагу воздуха оседать на землю, деревья и доспехи белым инеем. Неровный ком смерзшегося воздуха около четверти метра диаметром плюхнулся на мостовую недалеко за спинами врагов. Кенджи, отметив место смерзания, немного сместил точку и снова запустил импульс. Он не мог заставить ци детонировать точно в указанной точке, но мог рассчитать силу импульса, зная, куда угодил предыдущий. Цепочки сфер смерзшегося воздуха устремились к строю врага, и самураи Юидая отпрянули, чувствуя подступающую гибель. Линия щитов сломалась. «Рази!» Хором выкрикнули сразу несколько повстанцев, нанося удары копьями. Вспышки холода ударили в спины растерявшихся солдат Юидая, и истошные вопли эхом заметались по ночному парку. Повстанцы опрокидывали деморализованных, раненых льдом и умирающих врагов, добивали ударами мечей и копий. Лед сковывал землю, а новые и новые вспышки смертоносного холода преследовали отступающих и бегущих врагов. Командир истребленного отряда Шима отскакивал, падал, перекатывался то через один бок, то через другой, кувыркался и метался из стороны в сторону, уходя от вспышек мороза. Холод сковывал его движение. Самурай знал, что заработал уже несколько обморожений, но это было лучше, чем получить вспышку холода в грудь или в живот, как досталось солдатам во время начала боя, стоявшим справа и слева от капитана. «Я не могу прервать этот дзюцу. Слишком быстро. Человек не может. Но как?» Копье. Скопив около 300 зарядов ци в нем, Кенджи выстреливал целые цепи импульсов и безжалостно разил врага. Но даже 300 – не бесконечный запас. Шима, отскочив от вспышки холода в очередной раз, в один момент осознал, что пытка льдом прервалась. Кенджи, не дожидаясь, пока враг опомнится, резко выкрикнул приказ своим солдатам. Самураи-повстанцы устремились на упавшего капитана, единственного выжившего из мечников Юидая. Спасаясь от льда, Шима потерял оружие и щит, его правая рука попала под вспышку холода и с хрустом сломалась при ударе о землю. Но даже в таком состоянии капитан самураев оставался боеспособен. Под коротким плащом за его спиной пряталось еще одно, крайне редко встречающееся оружие самураев. Его использование и дало Шиме статус капитана. «Подходи!» В бешенстве выкрикнул врагам самурай, направляя энергию ци в рулоны металлизированных лент, закрепленных на его доспехе. «Ближе, жалкие псы!» 6 гибких плоских щупалец лент ринулись в стороны, раздирая прячущий их плащ. Быстрее, чем движется человек при открытии пятых внутренних врат. Быстрее, чем летят стрелы самураев-лучников. Глаз не может уследить за ними, но Шиме и не требовалось следить за собственным оружием. Ленты хлестали наугад, создавая вокруг хозяина зону смерти. Только Тоширо знал об этой способности своего заместителя, выходца из низов. Капитан Тоширо, усмотревший в молодом воине большой потенциал и предложивший службу в гвардии принца. Слишком долго Шима скрывал свою силу от всех, даже от союзников, ради такого вот случая, когда одним махом он превратит поражение в победу и заслужит славу героя. Когда выпадет шанс доказать всем, что выбор капитана Тоширо был верен. Движение лент невозможно проследить. Доспехи и щиты не выдерживали свирепых ударов. 5 самураев-повстанцев, приблизившихся к врагу для нанесения добивающих ударов, даже не успели ничего понять. Их тела, вдруг фонтанируя кровью, разделились на множество частей и разлетелись в стороны, словно от удара невидимого взрыва. «Все назад!» – выкрикнул Кенджи. Воздух дрожал от громкого жужжания. Капли крови разорванных людей стегали по деревьям и щитам их товарищей. «Ленты!» Самураи-повстанцы отпрянули от капитана и сферы разящих лент, границы которой обозначены были на вспарываемой случайными ударами земле. Страж дворца, свирепо заорав, устремился на генерала. Плевать на остальных предателей. Эта добыча действительно ценна. Линия щитов разделилась, и солдаты прыжками ушли с дороги Шимы. На пути у него осталась только цель – генерал Кэнджи. Ленты движутся быстро, но не человек, несущий их на своей спине. Шима не мастер тайдзюцу и не слишком силен физически. Развив прямолинейное ускорение, он подписал себе смертный приговор. Тяжелые доспехи просто не позволят ему мгновенно сменить направление движения. Кэнджи направил на капитана копье. За прошедшие секунды после прерыва цепи ударов холодом, генерал успел подзарядить оружие, и три символа ветра снова горели ярким синим свечением. Первая вспышка холода заморозила воздух в метре перед бегущим на врага капитаном. Шима содрогнулся, мгновенно осознав то, что сейчас произойдет. «Быстро перезарядил. Ублюдок!» Вторая вспышка угодила ему точно в живот, третья — в голову. Пролетев по инерции еще несколько метров вперед, капитан упал и покатился по земле. Смерзшееся тело его ломалось внутри доспехов. «Продолжаем движение!» Генерал выкриком подозвал своих воинов. «До стен недалеко! Приготовьтесь к штурму укреплений и обороне от стрелков!» Ясуо обернулся к дрожащей от страха, закрывающей лицо и глаза руками Хикари. «Вам трудно идти, госпожа», — произнес самурай. «Позвольте мне нести вас на спине». Хикари, не открывая глаз, с трудом кивнула. Тьма. Она лучший друг и союзник шиноби. Тьма и тишина. Но в этот раз тишина скорее враг, чем друг. Как можно больше шума. Взрыв всколыхнул землю, башня дворцовой стены начала оседать в облаке огня и дыма. Двое несших в ней стражу лучников выскочили с верхней площадки, самортизировали импульсами ци и ступней и приземлились на соседние стены. «Вражеская атака!» Еще в полете закричал один из них в радиопередатчик. «Применение мощного штурмового дзюцу подтверждаю!» Слушая голос из настроенной на нужную волну рации, шиноби довольно ухмыльнулся. Ему стоило большого труда незаметно нарисовать и напитать энергией ци большую взрыв-печать в основании этой башни. Работа нескольких недель была начата задолго до того, как лазутчик Бенжиро прибыл в город и проник во дворец. Можно было, конечно, и гремучую глину заложить, но боезапас команды, увы, не бесконечен. Жертвовать парой ящиков драгоценной взрывчатки не хотелось. Да и паники от ниндзюцу поднимается гораздо больше, чем от обычной бомбы. «Кеничи, поднимай свои игрушки». Парень в крестьянском кимоно, сидевший позади подрывника, молча кивнул и поднял руки. Из пальцев его тянулись незримые тонкие потоки ци, похожие на нити и несущие энергию к фигурам, замотанным в черно-серое тряпье. «На этом секторе стены, похоже, только двое», — подсказал подрывник. «Не жертвуй много». «Я знаю». Мальчик-кукловод кивнул, делая взмах руками. Две марионетки сорвались с места, взлетая над землей, словно на крыльях. «Танец терзающих серпов!» Куклы завертелись, обращаясь в жужжащие смерчи из тряпья, дерева и острых стальных когтей. Самураи, заметив угрозу, выхватили из-за спин луки и отработанным движением натянули тетивы. Две стрелы устремились в полет и безошибочно поразили цель. Напитанные энергией ци с элементом огня, стрелы представляли собой взрыв печати, только не бумажного, а деревянно-стального исполнения. Два огненных шара вспухли на месте бешено вертящихся марионеток и... Куклы разлетелись в пыль, но ниндзя прекрасно знали, с кем имеют дело. Марионетки были буквально нашпигованы оружием давних эпох. Беспрепятственно пролетев сквозь огонь, на стражей посыпались металлические цилиндры высотой от 20 до 30 сантиметров. Банки с маленькими устройствами на крышках взрывами разметало в стороны, но несколько из них упало достаточно близко от самураев. «Не детонировали!» — восторженно выкрикнул мальчишка, держащий в руках рацию и устройство с маленькой красной кнопкой. «Мое оружие идеально!» «Рви!» — взвизгнула девчонка, до этого момента тихо сидевшая позади парней. Мальчишка нажал кнопку, и самураи, отшатнувшиеся от упавших им под ноги бомб, исчезли во вспышках взрывов. Стальные осколки банок, камни и ударные волны разорвали стражей в клочья. «Без паники!» – самодовольно заявил мальчишка-подрывник, оборачиваясь к девчонке. «Не зря мне дали имя Райдон, я бог грома. Киничи, веди игрушки во дворец!» «Я должен видеть», – сухо напомнил кукловод. «На смотровой площадке ни звука, ни движения!» Райдон указал на башню, соседствующую со взорванной. «Значит, пустая. Охрану увели на битву в садах. Вперед!» «Вы сошли с ума?» — встряла девчонка, пытаясь образумить обоих юных шиноби. «Если хоть один самурай вернется, мы все можем погибнуть. Тот лучник уже доложил о нас. Пора уходить!» «Еще нет. Едва ли стража пошлет за нами большой отряд. Нужно больше шума, чтобы началась настоящая паника. Киничи, за мной!» Девчонка не отставала, следуя за мальчишками, словно привязанная. Все трое бегом пересекли улицу, взбежали по стене и вскочили на крышу смотровой башни. Сначала сами, а затем оружие. Больше 20 паукообразных фигур в черных и серых лохмотьях выбрались из густой ночной тени и, перебирая многосуставчатыми тонкими конечностями, взобрались по стене следом за подростками. Не задерживаясь, марионетки устремились в сады на территории дворца и выпрямились, принимая очертания, подобные людским, для устрашения. Каждая из кукол от рук Киничи или от других марионеток тянулась тонкая нить потока ци. Энергия наполняла деревянные скелеты подобием жизни, и гладко обточенные шарниры тихонько поскрипывали от трения. У кукловода глаза разбегались в попытке уследить за каждой из деревянных фигур. Почти невыполнимая задача. Время от времени одна или несколько кукол спотыкались и падали. Чем больше становилось расстояние до управляющего ходячими бомбами человека, тем чаще. «Эх, так и хика нет!» — вздохнул Райдон. «Он бы сразу высмотрел, если бы к нам кто направился. Такая темень, ни демона не видать!» «Самураи в 500 метрах слева. Сбили две куклы. Снимаю предохранители с третьей. Направляю. Сбито. Взрывай!» «Есть!» Райдон нажал на кнопку, и ударная волна близкого взрыва заставила содрогнуться башню, на которой засели диверсанты. «Самураи скоро поймут, откуда управляют марионетками!» Ныла дрожа девчонка. «Уходить надо! Немедленно!» «Сумичан!» — Райдон указал рукой на вспышки далеких взрывов. «Там кто-то сражается с нашими врагами. Возможно, Бенджиро-сенсей сейчас бьется в одном ряду с теми храбрецами. А мы что, будем отсиживаться и дрожать, как...» «Энергии!» — хрипло выдохнул Киничи. Девочка без лишних разговоров склонилась, и губы их соприкоснулись. Легкие выделяют ци в воздух свободнее, чем кожа. Поглощают ее из воздуха они с той же эффективностью. Суми, вспомогательный воин из клана, который был плодом экспериментов над крепчаками, накапливала ци в своем теле и передавала ее другим бойцам по мере надобности. У них с Киничи был единый элемент, и потому кукловод мог использовать энергию сразу после получения. Почти угасшие синие нити, тянущиеся из пальцев кукловода, засветились ярче. Куклы начали двигаться увереннее. «Спасибо», — произнес мальчишка, когда их сумми губы разомкнулись. «Так лучше». «После стольких поцелуев?» — не упустил возможности съязвить Райдон. «Ты, Киничи-кун, как порядочный человек, просто обязан жениться на сумме». «Подвожу куклу к высокому зданию». Сосредоточившись на работе, кукловод не услышал его слов. «Снимая предохранители, взрывай». «Вот как всегда, лишь бы уйти от ответа!» Райдон насмешливо вздохнул и нажал кнопку дистанционного детонатора. Взмах катаны, струя горячей крови ударила вверх из распоротого нашейника. Голова самурая почти полностью отделилась от тела. Мечей почувствовала вспышку презрительной ярости, отталкивая нелепо трепыхающегося воина со своего пути. Не уметь должным образом пропускать ци по доспехам и укреплять их – позор. Наверняка какой-нибудь сынок богатеев, получивший место в гвардии по ходатайству или взятке отца. Водопадники еще ничтожнее, если докатились до такого. Бешено взревев, Мечея нанесла удар щитом, едва не сбив с ног деморализованного стража, ступившего на место только что погибшего. Самурай взмахнул руками, пытаясь обрести равновесие, и тотчас в уязвимые части его доспехов на стыках кирасы и наручных лат вонзились сразу три катанны. Хрипя и дергаясь, солдат опрокинулся на спину. Центр вражеского построения, преградившего путь 20 солдатам лугов, был рассеян. Стражи дворца либо лежали на земле неподвижно, либо бежали, бросая щиты. Вторая полусотня, прикрывающая центр с флангов, пятилась в смятении. Сотник, получивший от телохранителя мечей тяжелый удар по голове 50-килограммовой булавой, без стона или вскрика, рухнул навзничь. Его нашейник не выдержал удара, голову вбило в грудную клетку, шейные позвонки превратились в кашу. Лишившись командира и половины товарищей меньше, чем за минуту, самураи и Юидая пришли в ужас. Это не могло не радовать, но еще 150 стражей дворца уже подходили с флангов. «Не задерживайтесь! Вперед!» — выкрикнула Мичия и подняла руку, чтобы взмахом приказать слугам выходить из убежищ и бежать следом за самураями. «Сейчас путь расчищен, и есть шанс спастись». Юдо из клана Хатано не был чистокровным самураем. Его матерью была шиноби, захваченная в плен в войне против страны рисовых полей. Отец пожалел пленницу, привел ее в свой дом и назвал женой, хоть клан и был категорически против такой вольности. Отголоски той бури Юдо ощущал на себе до сих пор. Клан так и не признал его как одного из родичей. Отец перенес еще больше лишений и ради чего? Прошел год, и мать, улучив момент, сбежала к своим, оставив мужу родившегося к тому времени сына. Сына, который так и не смог смыть с себя клеймо полукровки. Он был успешен, он унаследовал все таланты Хатано, он верно служил и исполнял свой долг, но за его спиной не переставали шептаться, обсуждая низкое происхождение командира отряда стрелков. Этот бой навсегда заткнет сплетникам пасти. Никто не посмеет судачить о генетической неполноценности того, чья стрела оборвала жизнь грозного генерала из императорского рода. «Мечникам отступить!» — выкрикнул Юдо в рацию шлема. Сейчас, когда сотник пал, старшим по званию стал лидер стрелков. «Лучники! Шквальная стрельба! Остановить и заставить спрятаться за щитами!» Десятки стрел, со свистом рассекая воздух, устремились к людям, чье построение не смогли разбить ни столкновение со строем врага, ни стремительное отступление противника, больше похожее на паническое бегство. Самураи подставили щиты, стрелы забарабанили о броню, отскакивая и взрываясь. Юдо усмехнулся. Наибольшую опасность представляли собой стрелы, напитанные ци с элементами молнии. Двое из его отрядов способны были пускать именно такие стрелы. Двое самураев-лугов, издавая хриплый вой, оседали на землю в сияниях дуг и вспышках разрядов. Убиты? Ранены? Неважно. Боеспособность они точно потеряли. -2. Но это только начало. Воины Хатано не могли похвастаться физической силой и не были великолепными мастерами меча. Не могли исцелять свои раны или открывать внутренние врата духа. Их силой и особенностью был мозг, хотя никто никогда не назвал бы клан Хатано семьей гениев. Мозг Юдо, как и у всех его соклановцев, представлял собой великолепный вычислитель, собирающий и обрабатывающий информацию даже во время смертельного боя. Способности врага, скорость движений, сила ударов, реакция, интеллект, инерция, масса, стиль движений. Мгновенно просчитывая множество данных, воин Хатано был способен предугадать то, как будет действовать противник. Многие, видя вычислительные способности Хатано в действии, клялись, что эти воины могут видеть будущее. «В атаку, пока нас всех не перестреляли!» — скажет сейчас лидер врага и сделает шаг вперед. Юдо ухмыльнулся, увидев, как генерал Лугов взмахнул мечом, что-то крича, и шагнул вперед. Нельзя же быть настолько предсказуемой мече сама. Генерал врага сейчас в режиме угасших глаз. Об этом свидетельствует 6 мечников дворцовой стражи, изрубленные ее катанной. Ничего страшного. Юдо уже приходилось убивать воинов, открывших внутренние врата. Просто нужно рассчитать движение и взять упреждение побольше. Вычисления завершены. Всего 3 выстрела. Юдо выхватил из колчана за спиной первую стрелу и, высоко подняв лук, пустил ее в ночное звездное небо. Выждав несколько секунд, он выхватил вторую и, наложив ее оперенным хвостиком на тетиву, натянул лук в полсилы. «Пошла!» — рявкнул самурай, отпуская кевларовую нить. Мече, заметив стрелу, повернула щит в ее сторону, но та, пущенная слишком слабо, не долетела до принцессы и ткнулась в землю у ее ног. Глаза Мечея расширились. Точный расчет. Во избежание рикошета от металла... Девушка-самурай ударила в сторону стрелы, разрушающей дзюцу волной ци. Но взрыв печати на древке той уже осветились зловещим синим сиянием, и земля вздыбилась, разрываемая шаром огня. Мечея отпрянула. Ударная волна не ранила ее, но заставила покачнуться и заняться восстановлением равновесия. Не успела принцесса прийти в себя, как под ноги ей вонзилась вторая стрела. Мечея инстинктивно отскочила, заслонилась щитом от нового взрыва, и в этот миг... Юдо прекрасно рассчитал дугу полета пущенной в небо стрелы. Враг движется быстро, но быстрота не играет роли, если ты знаешь, что в нужное время цель окажется в нужном месте. В воздухе рассеяно много ци, это мешает ориентироваться в режиме угасших глаз. Стрела, пущенная в небо, не была заряженной на пробой и потому стала невидимкой для принцессы страны лугов. Заслоняясь от взрыва второй стрелы, она оставила свой затылок открытым. Стальной наконечник клацнул о шлем Мечея, и печати на древке вспыхнули. Мечея на долю мгновения опешила, почувствовав опасность, направила ци на усиление защитного барьера в шлеме, но было уже слишком поздно. Стрела рванула, с грохотом разбрасывая в стороны дым и огонь. Юдо торжествующе захохотал, видя, как генерал врага, окутанный дымом, неуклюже валится на землю. «Сосредоточить стрельбу!» — выкрикнул лидер лучников, указывая на упавшую мече. «Разорвать в клочья!» Кровь текла из носа и ушей. Пробить тяжелую броню было совсем непросто. Барьер ци ослабил удар. Но мир начал меркнуть вокруг принцессы, и она даже не осознала, что падает. Она не видела, как ее обступают верные самураи, как град стрел бьет в их щиты, как падают воины, превратившиеся в неуклюжие громоздкие мишени. Никто из самураев отряда мечей не способен был чувствовать ци так, как лидер. Некому было предупредить, указать, как сложить щиты для рикошета. Стрелы, выныривая из тьмы, долбили их броню, палили молниями и огнем, взрывались вихрями напитанного энергией ци воздуха. «С вами покончено, герои лугов!» — произнес торжествующе, ухмыляясь Юдо. Один из врагов заслонил упавшего генерала собой. На этого тоже три выстрела. Коханна подставила щит, но взрыв стрелы, ударивший в центр стальной плиты, был столь силен, что заставил женщину попятиться. Волна взрыва толкнула ее щит в бок, заставляя отвести руку. Вторая стрела, пущенная сразу следом за первой, вошла точно под наплечник и завязла в кольчуге. Взрыв опрокинул Коханну, а ее рука вместе со спасительным щитом была вырвана ударной волной и отброшена в сторону. Кости, по которым пропускались ци, выдерживали взрыв. Не выдерживали хрящи сустава и мышцы. Вот и все. Юдо натянул тетиву, целясь в нашейник падающего самурая. Третья стрела. Все же Хатанно не могли видеть будущее. Бенджиро, сжимая в руках два красочных полотна, профессиональные подделки под работы художника Цуи, выскочил из-за поворота коридора и едва не налетел на одного из пяти самураев, прикрывающих позицию стрелков снизу. «Стоять!» — рявкнули солдаты, направляя на него клинки. «Не убивайте меня!» — Шиноби отпрянул, роняя картины на пол. «Я художник Ходжо Цуя, гость по просьбе госпожи Санго!» «Комната, где он живет рядом!» Сказал кто-то из стражей, узнавая в лазутчике того, за кем недавно присматривал. «Что ты здесь делаешь?» — выкрикнул лидер отряда, обращаясь к шиноби. «Убирайся!» Создавая вид дикой паники, Бенджиро бросился на утек. Притворяться было совершенно не нужно. Даже шиноби не очень хотят погибать от собственных диверсий. «Придурок!» — ругнулся один из самураев. «Картины потерял!» «Приставь к стене, Цуя знаменит, его полотна миллионы стоят!» Самурай потянулся к оброненным картинам, и вдруг лицо его исказилось в ужасе. На холстах вспыхнули витиеватые знаки мощнейших энергетических схем. «Разрыв!» Выдохнул самурай, силясь успеть собрать ци и нанести прерывающий дзюцу удар по взрыв печатям. Слишком поздно. Здание взлетело на воздух. Осколки камня и черепицы взметнулись к небесам. Шар огня поднялся над комплексом дворца. Ударная волна прошлась по парку, ломая деревья, сшибая панцирников с ног. Почувствовавшие опасность снизу, лучники успели отпрыгнуть, но их расшвыряло в стороны на сотни метров. Стрельба прекратилась. «Скорее!» — крикнула сквозь грохот Коханна. «Это наш шанс!» Двое самураев схватили мечи под руки и потащили ее обратно к зданию, из которого они совсем недавно с такой яростью и героизмом атаковали врагов. Мечи видела только мелькание теней. Солдаты вокруг нее отступали и падали, пытались сдержать лавину вражеской пехоты, ринувшейся в атаку с флангов. Один из самураев Лугов, взяв командование на себя, что-то выкрикивал в микрофон шлема, пытался организовать оборону. Несколько минут продолжался этот кошмар, а затем изможденные, покрытые копотью и кровью, выжившие стальные увольни вломились в здание и укрылись за его стенами. Стрелки, оправившиеся от неожиданного взрыва и занявшие новые позиции, потеряли цель из вида. Мечники, торжествуя победу, сунулись было следом за врагом, но нарвались на свирепый отпор засевшего в логове зверя и отступили, уверенные, что врагам все едино некуда больше деваться. В парке, заваленном трупами и обломками деревьев, изрытым воронками взрывов, воцарилась относительная тишина. Гвардейцы Юидая собирали тела, выискивая раненых и считая потери. 47 убитых и 18 раненых стражей дворца. Таков был итог отчаянной вылазки Мечии и ее воинов. Зеленое свечение. Мечия с трудом открыла глаза и тяжело вздохнула, глядя на суровое, залитое потом лицо Коханны. Приложив руку к виску своей воспитанницы, благородная леди дарила ей поток целебной ци. Зеленое свечение окутывало руку Коханны и голову Мечия. «Не двигайтесь, моя госпожа», — произнесла Коханна спокойным голосом. «Мне нужно еще немного времени, чтобы исцелить вас». «Как обстановка?» — с трудом шепнула Мечия. «Мы отступили на начальные позиции. Битва грозила превратиться в резню». Мечия, собрав все силы, тяжело приподнялась и села. Несколько радостных возгласов со стороны солдат стали ей приветствием. Самураи радовались, что их госпожа жива. Изломанные доспехи, покореженные щиты, на полу лужи и полосы крови. Многие ранены. Многие. Все. Все из девяти, включая ее, и рана Мечии, похоже, не самая тяжелая из полученных бойцами Лугов. Самураи сидели кругом, составив щиты в стену. Те, кто мог еще собирать ци, напитывали щиты энергией, и стрелы, пронзающие каменные стены словно бумагу, рикошетили и уходили вверх, не взрываются. Лучники просто намекают, что сейчас лучше не высовываться и сидеть смирно. Враги разнесут здание в пух, когда начнется полноценная атака. «Здесь все?» Мечия внутренне содрогнулась, видя масштаб разгрома. Коханна мрачно кивнула и слегка отстранилась, принимаясь за лечение своих ран. Мечия только сейчас заметила, что у наставницы начисто отсутствует левая рука, и из обугленной культи, кое-как перетянутой тряпками, еще сочится кровь. «Все кончено». Если задуматься, то попытка вырваться из дворца с самого начала была обречена на провал. Принцесса прикрыла глаза и, прислушиваясь к жужжанию пронзающих стены стрел, занялась самоисцелением. Оставалось надеяться, что генерал Кэнджи, спасшись из этого проклятого места, известит даймё Лугов о готовящемся предательстве и гибели принцессы. Расскажет все, хотя бы и стремление получить убежище. Хоть кто-то спасется. «Я помогу тебе! Я сотворю для тебя самое удивительное чудо!» Сердце болело, и никакие силы самоисцеления не могли помочь Мечия. «Ты все-таки волшебница, Кицуне-чан!» — тихо шепнула принцесса сама себе. «Ты спасла меня от бесчестия и позволила умереть не от ножа убийцы и не от яда в бокале, а с мечом в руке и лицом к врагу. Я сказала бы тебе спасибо, моя милая маленькая лисичка. Вот только не нужно было. Не нужно было даже ради такого чуда отдавать собственную жизнь. А ведь по пути сюда она, Мичи, действительно надеялась на то, что что-то случится, и все ужасы исчезнут, как в сказке. До самого последнего мгновения она верила, что сад за высокими стенами не станет могилой ей и ее близким. Увы, волшебный лисенок еще слишком мал, чтобы на равных сражаться с ужаснейшими монстрами неволшебного мира. Юидай в ярости ударил ладонью о подлокотник кресла. «Где капитан Тоширо и мать оборотня?» — выкрикнул он. «Почему меня заставляют ждать? Я не могу дать волю воображению, пока здесь нет сочувствующего зрителя. Быстро разузнать!» Один из самураев убежал и вернулся через десяток минут. Юидай выслушал его сбивчивую речь и всплеснул руками. «Бунт? Война? Куда смотрит этот глупец Тоширо? Я сам буду командовать войсками. Помогите мне встать. Пленницу в камеру. Продолжим с ней позже, когда изловим ее любимую мамочку. Я заставлю их сполна заплатить за высокомерие и попытки противостоять моим желаниям. Мобилизовать все войска. 500 тысяч золотом тому, кто приведет ко мне Хикари или Мичие в кандалах и на цепи». «Мой господин», — главный палач склонился перед принцем. Лицо мастера пыток отражало беспокойство. «Я прошу о дополнительной охране для вашей пленницы. Она опасный шиноби». «Я оставлю вам самурая. Одного. Остальные нужны для битвы. Вперед, мои храбрые воины! Докажите свою верность и преданность мне, сражаясь с негодяями, посмевшими поднять бунт против законной власти!» Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.